Их вообще обуревали сильные чувства. Будь перед ними не Михаил, а какой-то другой человек, возможно, они не поверили бы. Но личность их загадочного друга, обладавшего загадочными умениями в сочетании с необычной маскировкой и неожиданно представшего в новом качестве, произвела на них совершенно особое впечатление. Мгновенно и бесповоротно все сомнения были отброшены, едва возникнув. И Маэт, и Торг сразу уверились, что перед ними настоящий Нирман, законный король Ранига. К тому же, им хотелось верить в это, очень хотелось. Прибавьте к сильному желанию слабые доказательства, и вы получите неопровержимую убежденность. И, конечно же, долг любого дворянина и любого наемника состоял в том, чтобы поддерживать законного претендента на трон изо всех сил. Потому что это очень выгодно в случае победы. Как и подозревал самозванный принц, убедить этих двоих не составляло никакого труда. Маэт был молод и неопытен, а Торг слишком прямолинеен, да к тому же еще плохо образован. Вот с Ферином-старшим могут возникнуть проблемы. Этот может потребовать доказательства, которых, естественно, у Михаила не было. После небольшой паузы, вызванной растерянностью от неожиданных откровений гостя дома Ферин, Маэта стала обуревать жажда деятельности. «Тебе нужно поговорить с моим отцом», — сказал он. «У него очень много старых друзей, которые недовольны существующим положением дел. Конечно, парочка надежных приятелей есть и у меня, но у отца их гораздо больше. Но будь осторожен, говори ему лишь правду, не скрывай и не утаивай ничего. Он, видишь ли, чувствует любую ложь, как это любую. Ты имеешь в виду, он может распознать вообще любую ложь, вывести на чистую воду любого человека, говорящего любую ложь, именно так», — ответил Маэт. «Такой вот странный дар, который, к тому же, проявляется лишь по его желанию. Конечно, он пользуется им не всегда, но ради такого случая, я уверен, отец сделает исключение. Это резко осложняло планы Михаила и ухудшало его положение, настолько, что он почти впал в отчаяние. Молодой человек начал серьезно рассматривать вариант, чтобы вообще бросить все и скрыться из этого дома. Ведь как можно обмануть человека, который видит любую ложь? С одной стороны, конечно, в этом случае Ранел Ферин не потребует каких-нибудь доказательств, но с другой стороны, они ему и не нужны, если он сам по себе является ходячим детектором лжи. «Когда же придет твой отец?» «К вечеру», — ответил Маэт. «Раньше и ждать не стоит». Самозванный принц облегченно вздохнул, время еще было. Ему нужно срочно что-нибудь придумать, и лучше всего делать это в спокойной обстановке. «Вы тут пока позанимайтесь, а я пойду прилягу», — сказал он. Сильно перенервничал, когда увидел дядюшку. «Может, позвать целителя?» — озабоченно поинтересовался Маэт. Теперь он чувствовал двойную или даже тройную ответственность за своего гостя. «Зачем Ишибу целитель?» — улыбнулся Михаил. «Не переживай, я выйду чуть позже». И с этими словами удалился в свою комнату, оставив Маэта и Торка обсуждать грандиозные новости. Он отдавал себе отчет, что, возможно, сделал глупость. Пошел на поводу у эмоций. Ну какое ему дело до Мельса? Какое ему дело до Ранига? Теперь, когда он знает, как изготавливать амулеты, можно тихо сидеть и улучшать их до тех пор, пока они не обеспечат ему власти доходы на уровне великого Ишиба. И вот тогда появится настоящая безопасность, если, конечно, его не убьют Ишибы кочевников или не станет известно, что он в принципе может создать любой амулет. Но это вряд ли, он бы хранил секрет, раскрывать его смерти подобно. Будь он простым великим Ишибом, то врагов у него было бы гораздо меньше, чем у наследного принца. Как раз с точки зрения спокойствия и безопасности путь самозванца не был самым легким, но зато власть дает больше возможностей для всего, в том числе и для того, чтобы попытаться найти путь домой, а иначе снова забиться в нору. Достаточно, он уже сидел в норах, с него хватит. Молодой человек решил пока что ничего не предпринимать, пусть все идет так, как идет. Скрыться он может в любой момент, в обстановке всеобщего хаоса его найти будет трудно. Жаль, конечно, Камор, ведь все следы приведут туда. Камор, вот еще один довод в пользу самозванства. Деревне нужна была помощь. Один Ишиб, даже великий, с этим не справится. Конечно, помощь деревне была для него отнюдь не на первом месте. Но, с другой стороны, его не привлекала и возможность терзаться из-за укоров собственной совести в будущем. Приняв решение следовать высказанной легенде, молодой человек долго размышлял над вопросом о том, как преподнести все Ферену старшему. Он ходил из угла в угол, садился на кровать, а потом снова вставал. Прошел почти час, пока его не озарила отличная мысль. Михаил по счастливой случайности вспомнил об адвокатах. Нет, не об адвокатах мира гор, если таковые вообще существовали, а об обычных земных адвокатах, в основном американских, которые хорошо знали, что такое правда. Если, конечно, верить фильмам и историям о них. Правда бывает двух видов. Правда как истина и правда как формальность. Адвокаты в совершенстве владеют именно вторым видом правды, которая часто является ложью в принципе, по факту оставаясь правдой. Например, можно спросить ловкого адвоката, видел ли он приятеля Н сегодня. Адвокат может ответить примерно так. Приятель Н проходил через мой офис много раз. Большинство людей из таких слов сделают вывод, что да, он видел. Но на самом деле это не так, ведь что значит его фраза? Все, что угодно, но только не ответ на вопрос. Потому что адвокат, сказав фактическую правду, ни на что не ответил. Из его слов внимательному наблюдателю совершенно не ясно, видел он приятеля или нет. Ведь приятель мог проходить через офис, когда адвоката там и в помине не было. И проходить там он мог вообще даже не сегодня, а неизвестно когда, может быть, в далеком прошлом. Что обнуляет ценность ответа. Вот именно такой правдой и собирался воспользоваться Михаил. Правдой формальной и подразумеваемой. Конечно же, молодому человеку не нравилось водить за нос людей, которые доверяли ему, но другого выхода он не видел. К тому же, утешал он себя, в случае успеха все эти люди получат достойное вознаграждение. Пройдя еще немного по комнате, и продумав все мелочи, он спустился вниз. «Ну что, тебе лучше?» – озабоченно спросил Маэт, увидев его. «Лучше», – ответил тот, и это было абсолютной правдой. «Может, все-таки пофехтуем?» – предложил Торг, которого Маэт уже замучил своими грандиозными планами по поводу их будущего. «Пофехтовать можно, но я бы хотел сначала переодеться. Могу ли я опять воспользоваться твоим гардеробом, Маэт?» «Конечно, выбирай, что захочешь», – пылко воскликнул тот. «Все мое имущество в твоем полном распоряжении. Вон, кстати, господин Ферин идет», – Торг кивнул на фигуру, показавшуюся из-за угла. «Я пойду переодеваться», – сообщил Михаил. «А ты, Маэт, пока введи своего отца в курс дела». Молодой человек попросил об этом неспроста. В его планы входило то, чтобы Ферин-младший поговорил со своим отцом до того, как это сделает Михаил. И, Маэт, конечно же, согласился. Он предполагал, что подобная просьба вызвана тем, что любые новости сын до отца донесет мягче и яснее, чем чужой человек. Пока гость переодевался, Маэт успел рассказать отцу о всех сегодняшних событиях. Выдержав небольшую паузу, молодой человек вышел из своей комнаты и приблизился к Ранелу. Он был готов к разговору. Надо сказать, что отец Маэта тоже был вполне подготовлен, находясь в своем состоянии детектора лжи. «Что я узнал?» – вскричал старший Ферин. Он выглядел очень взволнованным. «Это все правда, что мне рассказал сын. Ты, Нирман, наследный принц». Михаил откашлялся и с трагическим видом начал. «Позволь мне рассказать все с самого начала. В этом мире у меня нет ни отца, ни матери. Есть только Иши-Парал, который спас меня, когда я только появился под этим солнцем. Почти всю свою жизнь здесь я провел в деревне Камор. Арал обучил меня многим вещам, практически дал мне все, что мог, за что я чрезвычайно благодарен ему. Когда же пришло время увидеть дядюшку, я отправился в столицу. Разумеется, король не признал во мне своего племянника. Да и как могло быть иначе? Ведь он думает, что его племянник мертв. Я никогда не видел раньше Мельса, но он произвел на меня отвратительное впечатление. Более тупого и самодовольного человека мне, возможно, даже встречать не приходилось. После аудиенции я долго колебался, говорить ли о моих планах твоему сыну, но потом решил, будь что будет, и рассказал ему все, что решил рассказать. Может быть, ловкий адвокат или даже опытный дипломат справились бы с задачей лучше, но Михаил все равно превзошел сам себя. Он не сказал ни слова лжи, и теперь внимательно наблюдал за выражением лица собеседника. Оно менялось прямо на глазах. За время краткого рассказа Ранел пережил бурю противоположных по знаку эмоций, выражение его лица постоянно менялось. Наконец он успокоился и как-то по-доброму, легко улыбнулся. Ферин-старший был счастлив. Долгое, долгое время он думал о том, что будет со страной, что будет с его семьей, с его детьми, что будет с ним. Он ярко видел распад и гибель страны. Еще лет 5 подобного правления и, возможно, все было бы кончено. И вот блеснул луч надежды. И какой луч? Новый король. да еще и благоволящий к его сыну. Ферин-старший в свое время давал присягу королю Мельсу, но теперь выяснилось, что король-то не настоящий, значит, и присяга недействительна. «А что, орал великий Эшип?» – спросил Ранел. Это был сложный вопрос. Михаил еще больше сосредоточился. «Многие люди считают его никудышним Эшибом», – ответил он, – «но он еще покажет свою мощь. В будущем, когда он не будет ни от кого скрываться». Услышав сказанное, старший Ферин понял, что таинственный орал достиг немалых высот в сокрытии своего истинного аба, и что научил этому и Михаила. Ранел хотел задать еще один уточняющий вопрос, но Михаил увидел это и поспешил опередить старика. Оказаться под градом вопросов, на которые нужно отвечать только честно, в его планы не входило. «Только я сразу хочу всех предупредить», — воскликнул он. «Я категорически против рабства, и немедленно его отменю по восшествии на престол». Это восклицание достигло своей цели. Все уточняющие вопросы были забыты, а присутствующие сосредоточились на вопросе рабства. Это ведь неслыханное дело, рабство существовало испокон веков, а тут, вот так внезапно, кто-то хочет отменить устоявшийся порядок. Оживленная дискуссия по этому поводу очень устраивала гостя Ференов. Его пытались переубедить, но он был неуступчив. В конце концов Ранел с грустью подытожил, что богачи их не поддержат. На чем вопрос и был закрыт. Ни Михаил, ни присутствующие не разбирались толком в экономике. У Ранела было маленькое поместье, которым он не управлял, а самозванный принц вообще не имел к управлению никакого отношения. Они и предположить не могли, что отменять основы заведенного порядка вещей совсем непросто. Если знание умножает скорбь, то незнание умножает счастье. Обсуждая вопросы отмены рабства, заговорщики были счастливы. «Что же ты собираешься делать потом?» – спросил Ранел, когда вопрос о рабстве, по их представлениям, был решен. «Женю твоего сына на Ларете Каретты, сделаю Торкалру», – ответил молодой человек с улыбкой. Может быть, это было и шуткой, но очень правильной шуткой. Обычно после таких шуток короли приобретают самых верных и надежных вассалов. А Маэт уже сейчас был готов бежать и свергать Мельса. «У меня есть много друзей», — сказал Ранел. «Они мне безгранично доверяют и помогут нам, мне надо лишь слегка подготовить их к такому повороту. Конечно же, все нужно делать очень осторожно. Лучше формировать отряд, когда тебя, принц, нет в столице. На всякий случай, пока не называйте меня принцем», — попросил Михаил. «Называйте по-прежнему имени, а то еще случайно на публике назовете так, а кто-нибудь услышит». Затем разговор плавно перешел к планам захвата власти. «Имеет ли смысл устраивать переворот в столице?» – спросил Торг. «Нет», – покачал головой Ферин-старший, – «даже если удастся свергнуть Мельса, на троне Ксанту не удержаться. У всех четырех родов здесь сконцентрированы слишком большие силы, и этим семействам будет, что терять». Михаил кивнул. «Я думал над тем, чтобы захватить столицу извне, но для этого мне понадобятся две вещи. Время, примерно месяца три, и армия, не очень большая. Одной полутора тысяч воинов для этого смутного времени должно хватить, может быть, даже меньше. Как можно штурмовать столицу с тысячей?» – воскликнул Ферин-старший. «Здесь же гвардия, и шибы». «У меня есть один секрет», – ответил Михаил. Он хотел, как обычно, промолчать с таинственным видом, но на него устремились ожидающие взгляды. Они были его союзниками, согласились рисковать вместе с ним и заслуживали откровенности. «Я знаю, как сделать для воина амулет, который равен или превосходит легендарный амулет Тирата. Идеальный многофункциональный амулет для солдат. Сила, реакция, защита и самозарядка». Все ахнули. «Положительно, этот день был днем сногсшибательных новостей. Что же нужно тебе сейчас?» – спросил у Михаила Ранел. «Я бы хотел встретиться с Ишибами, мудрыми, знающими Ишибами, и поговорить с ними кое о чем. Инкогнито, не как наследник трона, безусловно. Затем отправлюсь в Камор заниматься подготовкой. Это нужно для амулета. Также мне бы хотелось хоть немного освоить то, что умеют все – воинские искусства и верховую езду. Но если Торг последует за мной в Камор, то это можно совместить с основной подготовкой. Затем, через три месяца мне нужно человек 50-100 для начала. Потом можно будет вербовать всех подряд. Крестьян, рабов. Рабов особенно. Хоть часть их должна пойти за теми, кто несет свободу». Торг вопросительно посмотрел на Ферина-старшего. «С тобой отправится не только Торг, но и мой сын. Я останусь здесь собирать отряд. Сегодня же договорюсь о том, чтобы великий Ишит Парет принял тебя. Это глава одной из самых могущественных школ. Михаил был очень рад, что дело заговора перешло в столь умелые руки. Он нисколько не сомневался, что Ранел найдет достаточно людей. Залогом была репутация Ферина-старшего. Сам он не лгал и мог видеть ложь. Как можно не поверить такому человеку? Я не знаю, когда ты собираешься отъезжать в Камор, но думаю, что перед этим под каким-то предлогом нужно организовать небольшой прием. Это позволит мне пригласить всех нужных людей и показать тебя им, чтобы запомнили. А потом, после твоего отъезда, я открою, кто ты на самом деле. Михаил согласился и с этим. Старик был определенно мудр. Вот еще что, замялся Ранел. Нужны будут деньги. Много денег. Снаряжение для отряда, зарплата наемникам, оружие для вновь прибывших. У меня есть несколько идей, где их взять, но они все ненадежны. Я тоже подумаю над проблемой денег, сказал молодой человек. Они никогда не будут лишними. Так сложился примерный план заговора. Глава 21. Великий Парет. Если мудрец знает меньше, чем ты, это не делает мудрецом тебя. Ученик Ишиба Парета, виноделу. Раун, Карет, Бинтер и Хрост. Эти четыре семейства фактически правили Ранигом, держа в своих руках финансовые потоки. Возлюбленная Маита была как раз из благородного рода Карет. Семьи терпеть не могли друг друга. Но вздумай король или еще кто-нибудь отлучить от кормушки хоть один род, остальные грудью вставали на его защиту, потому что от этого зависело существование всей банды четырех родов, как ее хотелось назвать Михаилу во всеуслышание, когда и если представится такой случай. Если можно покончить с одной семьей, то почему нельзя потом покончить с другими? Конечно, семьи занимались интригами друг против друга и пытались еще более улучшить свое положение. Главы родов Бинтер и Хрост даже всерьез задумывались о том, чтобы захватить трон после смерти Мельса, но пока что не решались выносить эти планы за пределы узкого круга посвященных. Ишит Парет принадлежал к побочной ветви семейства Хрост. Его дар обнаружился очень рано и поразил всех своей силой. Конечно же, Ишиба такой мощи хотели использовать все, включая короля Артера. Но Парет отказался от военной службы. Его привлекало познание. Долгие годы Парет провел в обучении у лучших Ишибов. Затем предпринял многолетние путешествия по различным странам материка. Потом он осел в столице и основал свою школу, которую назвал «Возвращение». Многие связывали смысл названия с тем, что Ишиб вернулся наконец домой, но он не подтверждал и не опровергал их догадки. К нему-то и направлялся Михаил на следующий день после своего признания в том, что он – единственный законный претендент на престол. Школа размещалась в центре Парма на территории огромного сада, бывшего собственностью школы. Состояние Парета должно было быть очень велико, чтобы владеть таким большим куском недвижимости в столице. В саду росли цветы и деревья. Последние произрастали так густо, что за ними не было ничего видно. Михаил, оказавшись рядом с садом Парета, сначала долгое время безуспешно пытался что-либо рассмотреть сквозь ветви деревьев, но, так и не увидев ничего существенного, толкнул незапертые ворота и оказался внутри. Дорожка, посыпанная мелкими камушками, вела вглубь сада. По ней Михаил и направился. Довольно скоро он оказался около ажурной беседки, рядом с которой находилась группа мужчин разного возраста, одетых в халаты. «Ученики», — догадался молодой человек. Пройдя через ряд сидящих учеников, он подошел к беседке, где великий Ишиб обычно проводил занятия. Парет, 40-летний мужчина в расцвете сил, производил впечатление человека, не чуждого радостям жизни. Его волосы были завиты явно у лучшего парикмахера столицы. Покрой его расшитого драгоценными камнями халата слегка отличался от общепринятого. Парет выглядел даже немного щеголевато. Многочисленные перстни украшали пальцы Ишиба. На взгляд Михаила, Парет выглядел, как Дэнди, по меркам королевства Раник. Рабея, молодой человек исследовал тонким щупом об Парета. Это было что-то невероятное. Он догадывался, конечно, что у выдающихся Ишибов аб может быть очень сильным, но чтобы настолько. Аб занимал добрую четверть объема типа Рета. Он, наверное, умеет летать, подумал Михаил, подходя ближе. На него было устремлено множество глаз, но никто не делал попытки задержать его. Если человек идет к великому Ишибу, значит, пусть великий Ишиб решает, нужен ему этот человек или нет. Ты, должно быть, тот самый дворянин из провинции, которого меня так просили принять, сказал Парет. Его взгляд был спокоен и даже безмятежен. Тот вежливо поздоровался. «Что же привело тебя ко мне?» – спросил Эшип, когда, в свою очередь, поприветствовал гостя. «Ты чем-то болен?» «Нет, этого я не вижу. Болен кто-то из родственников. Я пришел за знаниями, великий Эшип», – сказал молодой человек. «Знания знаниям рознь. Мои знания вряд ли тебе пригодятся, учитывая отсутствие Аба. Меня интересуют знания вообще», – уточнил Михаил. «Хотел бы расспросить тебя не только как Эшиба, но и как путешественника». «Любопытно», – заметил Эшип. «Присаживайся-ка рядом». Гость великого парета благодарно кивнул и с удобством расположился. По сути, его интересовали два вопроса. Во-первых, везде ли в этом мире есть Эшибы, или это только местная аномалия? Во-вторых, знает ли что-либо великий Эшип о перемещениях между мирами? «Хотя я не обошел весь мир целиком», — ответил парет, — «могу тебе сказать, что везде, где я был, люди имели способности к управлению Ти, а иногда даже и животные могли делать это». «Животные?» — удивился Михаил, вспоминая давнего зайца. «Да», — подтвердил Эшип, чуть поморщившись. «Но не со всеми из этих животных приятно встречаться». Молодой человек пока что не стал заострять внимание на этом предмете и перешел к более важному вопросу. «Ты спрашиваешь так, словно уверен, что наш мир не один», — улыбнулся Эшип. «Мне же ничего не известно об этом. Мир может быть один, а может и не быть один. Все зависит от того, с какой точки зрения это рассматривать, и с какой целью». Гостю этот ответ был понятен, и в его мире в области гуманитарных наук результат тоже часто зависел не от логики выводов, а от цели, с которой предпринималось исследование. Впрочем, некоторые умельцы применяли этот принцип и к естественным наукам. «Значит, Эшибы не могут, используя Ти, путешествовать между мирами, если они существуют во множестве?» – переспросил Михаил. «Мне об этом ничего не известно», – вежливо повторил Эшип. «Мои предшественники неоднократно пытались научиться мгновенно перемещаться на большие расстояния в пределах одного этого мира, но не достигли сколько-нибудь значимого успеха. Их постигла такая же неудача, как и с бессмертием. Бессмертие было давней, так и не сбывшейся мечтой многих Эшибов. Действительно, если они могли в совершенстве контролировать Ти, то почему бы им не создать себе вечное тело? Однако все было не так просто. Во-первых, полноценный контроль над Ти был доступен лишь в бодрствующем состоянии. Во-вторых, старение Эшиба проявлялось сначала не в старении тела, а в старении способностей. Прежде всего, в старении Аба. Эшибы жили очень долго, иногда до 300 лет, но рано или поздно их способности к управлению Ти угасали. Когда это происходило, стареть начинало и тело Эшиба, которое тот уже не мог поддерживать в хорошем состоянии. Михаил узнал, что хотел. Он вежливо попрощался и, к своему удивлению, получил приглашение заходить еще, если у него возникнут такие же интересные вопросы. Когда молодой человек покидал гостеприимный сад, начал накрапывать дождь. Он подумал, что этому миру явно не хватает зонтов, и медленно побрел в сторону дома Ференов, вспоминая великого Эшиба, его чудесный сад и не менее чудесный Аб. Внезапно, когда он еще недалеко отошел от ворот школы Парета, он увидел человека в черной одежде, который шел прямо на него. Этого человека ему приходилось встречать раньше в приемной короля, звали его Камин. Встреча была очень нежелательной, и Михаил хотел было проскочить мимо, но Камин тоже узнал его. «Так, так», — протянул он, разглядывая камзол молодого человека, который совсем не походил на крестьянский, хотя и был не в пору. «Вот и наш простолюдин, который чуть не убил толстяка Тина одним прикосновением к его мечу, без использования Ти, ведь иначе это все бы заметили. Такие вот у нас в стране простолюдины». «Я не простолюдин», — ответил тот. «Конечно нет», — подтвердил Камин. «Я думаю, что ты один из родственничков честнейшего советника Рауна, которого он выдал за крестьянина. Скоро советник начнет выдавать своих родственников за королевских лошадей». То ли выражением лица, то ли манерой держаться Камин чем-то неуловимо напоминал Ферина-старшего. Хотя ростом был выше и определенно моложе его усы, опять-таки, в отличие от усов Ранела, были не загнуты вверх, а направлены строго параллельно земле. «К советнику я тоже не имею никакого отношения», — заметил молодой человек. «Вот это да!» — изумился человек в черном. «Советник не знает о том, что ты не крестьянин. Я вижу перед собой того, кто смог провести эту бестию. Как же тебя зовут?» «Называй меня Ксант», — ответил Михаил. «Ксант — нормальное имя, ничем не хуже остальных», — с нескрываемой иронией ответил Камин. ты мог бы с таким же успехом выбрать любое другое. Меня зовут Тадгакамин Карет. Имя Карет уже было знакомо Михаилу. Его много раз с такой страстью произносил Маэт. Можно поинтересоваться, кем ты приходишься Ларете? Вежливо произнес он. Можно. Она, моя младшая сестра. А почему ты спрашиваешь? Я знаком с Маэтом Фирином, пояснил молодой человек. Понятно, рассмеялся Камин, продемонстрировав великолепные белые зубы. Михаил подумал, что о страданиях юного Фирина знала вся столица. «Послушай, загадочный Ксант, а ты сейчас очень занят?» Его удивил вопрос, но время у него было. Он рассчитывал, что визит к великому Ишибу затянется, поэтому договорился о встрече с друзьями на более позднее время. «Сейчас не очень, видишь ли», — сказал ему Камин. «У меня прямо сейчас намечается небольшое дельце, и срочно требуется секундант. Конечно, можно и без него, но как-то неприлично. Не составишь ли мне компанию?» Михаил оказался в двойственном положении, даже в тройственном. С одной стороны, ему не хотелось слишком сближаться ни с какой из четырех семей. С другой стороны, было любопытно, как происходят дуэли. С третьей стороны, знакомство с братом Лареты могло бы пригодиться для Маэта. «Конечно», — ответил он, — «буду рад оказаться полезным». «Тогда пойдем, это здесь, недалеко», — сообщил Камин. «Вон за тем поворотом на заднем дворе». Дуэли в Раниге были разрешены, и место, указанное новым знакомым Михаила, давно облюбовали столичные бритеры. Пока они шли к назначенному месту, дождь усилился. Спутники непроизвольно прибавили шаг, хотя какое это уже имело значение, им совершенно незачем было спешить. Дуэль проходила на открытом месте. Там Камина уже поджидали два человека. Один из них, нервный мужчина лет 25, а второй, невысокий крепыш с приплюснутым носом. Нервный мужчина все время потирал руки и оглядывался по сторонам. Сначала Михаил подумал, что противником его знакомого будет как раз он, но потом опознал в нем Ишиба. Дуэль Ишиба и не Ишиба представлялась ему невозможной. Приглашенный секундант оказался прав, противником Камина был крепыш. Они сухо представились. Дождь еще более усилился, но дуэль было решено не отменять, а начать немедленно. Камин и крепыш, которого звали Марат, обнажили мечи и начали медленно, словно нехотя, прощупывать оборону друг друга. Внезапно Камин ускорился и оставил царапину на руке противника. Марат крикнул, что рана несерьезна, и он может продолжать. Через минут на его плече возникла еще одна царапина. Марат начал двигаться уже не столь плавно. Михаил видел, что тот паникует. Иногда соперник Камина бросал странные взгляды на своего секунданта. Секундант Камина занял место наблюдателя немного позади Ишиба. Желая получить новый опыт, случайный секундант периодически просматривал ти противника Камина. Внезапно Михаил увидел, что Ишиб активировал защиту. Она выглядела примерно так же, как и защита Ишиба Истамала, которого пришлось убить, спасая Фирина-младшего. «Вот что значит классическая школа», — отметил молодой человек. «Все у всех одинаково». Между тем, Камин ускорился еще больше. Казалось, развязка близка. Еще несколько ударов, и его противник будет повержен. И вдруг в сражении наступил перелом. Михаил увидел, что движения его нового знакомого потеряли быстроту и точность. Казалось, что-то мешает Каретту двигаться в полную скорость. Этим немедленно воспользовался Марат, перейдя в атаку. Буквально несколькими движениями он нанес Камину три неопасные раны и сильно потеснил его, видимо, рассчитывая покончить одним ударом. Камин с большим трудом сопротивлялся. На его лице было написано недоумение. Такое же недоумение возникло на лице его секунданта, но быстро исчезло. Он понял, что происходит. Секундант Марата влиял на ти Камина, замедляя его движение. Это было явно против правил. Михаил заколебался. У него было три варианта действий. Во-первых, он мог закричать и предупредить Камина. Но что это дало бы? Возможно, Ишиб атаковал бы и его, чтобы убрать свидетеля, а Камин все равно был бы убит. Во-вторых, он мог бы сам напасть на Ишиба и убить того с помощью электричества. Но Михаилу не хотелось так поступать из-за опасности разоблачения. Внезапная смерть Ишиба вызвала бы подозрения. В-третьих, он мог попытаться спасти Камина, не раскрываясь. Михаил внимательнее посмотрел на место схватки и обнаружил, что Ишиб стоит в небольшой луже. Его легкие матерчатые туфли на деревянной подошве насквозь промокли. Чтобы со стороны все выглядело безукоризненно, секундант Камина подошел чуть ближе, а потом внезапно закричал: «Моя нога!» Молодой человек присел, одной рукой схватился за ногу, а вторую опустил в лужу, в которой стоял Ишиб. «Разряд! Моя нога!» закричал теперь уже Ишит. Он разом забыл о необходимости наблюдать за схваткой. Возможно, он забыл и о своих щитах. Его ногу свело судорогой, и он держал ее руками изо всех сил, словно боясь потерять. Михаил бросил быстрый взгляд на фехтовальщиков. Меч Камина пронзил живот Марата. Это был не очень красивый удар с точки зрения фехтовального мастерства. Видимо, Камин что-то заподозрил и хотел побыстрее завершить схватку, как только к нему вернулась его обычная скорость. Состояние противника не интересовало Камина в данной ситуации, это было дело его секунданта. «Что случилось?» – спросил он у Михаила, глядя, как тот держится за ногу. «Не знаю», – ответил молодой человек, – «только я наступил в эту лужу, и мою ногу свела судорога. Было очень больно. Лишь сейчас начало отпускать». Секундант Марата тоже начал понемногу приходить в себя. Он бросил недоумевающий взгляд на Михаила, потом на лужу, изменил немного ти своей конечности и захромал, чтобы оказать помощь раненому приятелю. «Да», — удивился Камин, — «очень странная лужа, очень». А затем он крикнул противнику, что считает инцидент исчерпанным. Но если тот хочет продолжить, то Камин будет доступен в любое время. В чем же была причина дуэли? Поинтересовался Михаил, когда они покинули место схватки. Он решил ничего не рассказывать своему новому приятелю во избежание ненужных вопросов. «Мы поспорили по поводу одежды», — ответил Камин. Он заявил, что плащ выдержит мой вес, когда я буду спускаться из окна спальни его жены, а я утверждал обратное. «Да, сейчас стали появляться удивительно непрочные плащи», — подтвердил собеседник, «а также странные лужи и не менее странные ишибы, о которых никто не знает, что они ишибы», — тем же тоном ответил Камин. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего особенного», — сказал человек в черном. «Вот, например, ишиба в одежде крестьянина никогда не пустили бы к королю. С другой стороны, ни ишиб не смог бы помешать ишибу заниматься грязными делишками, даже если бы он снял одежду крестьянина». Какой из этого следует вывод? Что дождь пошел удивительно вовремя. Камин рассмеялся. Вскоре они попрощались. Придя к ференам, молодой человек рассказал им о происшедшем. Камин Карет, человек чести, охарактеризовал его Маэт. Правда, у него очень сложные отношения с отцом, да и со всем семейством. Хотя дружбой с ним можно было бы гордиться. Когда твой отец планирует устроить званый ужин? Поинтересовался Михаил. Завтра, ответил Ферин-младший. «Тогда послезавтра мы покинем столицу», — подытожил самозванный принц. Глава 22. Ограбление века. «Не старайся поймать всех воров, ты останешься без правительства. Король Тамала, сыну». Михаил долго колебался, стоит ли ему приглашать на ужин Камина. Старший Ферин развеял его сомнения, сказав, что это был бы поистине идеальный союзник, верный, смелый и благородный. Молодой человек не считал, что в его заговоре благородство будет иметь какое-то значение, но два остальных качества признал полезными и отправил приглашение Камину. Вечерело. На главных улицах города стали зажигаться масляные фонари. Михаил, Маэт и Торг прогуливались по одной из площадей. Маэт, как обычно, либо говорил о своей возлюбленной, превознося ее до небес, либо строил потрясающие своей наивностью планы на будущее. Внезапно раздались крики «Разойдись! Дорогу!» Им навстречу ехала процессия из нескольких всадников и кареты, запряженной двойкой лошадей. На карете был герб рода Бинтер. «Кто это?» – спросил Михаил. «И куда они едут?» «Не знаю», – пожал плечами Маэт. Друзья посторонились, пропуская процессию. Самозванный принц использовал щуп и выяснил две интересных подробности, связанные с проехавшей мимо каретой. Во-первых, среди всадников было двое ишибов. Во-вторых, в карете было золото. «Там деньги», — сказал он. «А, ну тогда понятно», — заметил Торг. «Они везут собранные налоги в свою знаменитую башню». «В какую башню?» «О, это башня, гордость Бинтеров. Они называют ее совершенным хранилищем». «Что же в ней совершенного?» — удивился молодой человек. «Помимо обычной стражи, эту башню охраняет амулет, не пропускающий никаких ишибов, за исключением владельцев башни. Было бы любопытно взглянуть». «Нет ничего легче», — ответил Маэт. «Эта башня у всех на виду, она выходит одной из стен прямо на площадь. Тем и отличается от всех остальных хранилищ, которые спрятаны неизвестно где глубоко под землей. И что, воры не могут туда забраться. Пойдем, увидишь сам». И младший Ферин махнул рукой по направлению к хранилищу. Пройдя несколько кварталов, приятели быстро добрались до цели незапланированной прогулки. И действительно, там стояла башня, которая одной стороной выходила на площадь, а остальными – во внутренний двор большого дома. «Фамильный дом Бинтеров», – пояснил Торг. Михаил подошел поближе. Башня была высокой, около 20 метров, сделанная из огромных камней, составлявших нарочито грубую кладку. Она казалась частью какой-то мрачной скалы, случайно оказавшейся в городе. Где же хранятся деньги? В подвале? Нет, Бинтеры утверждают, что наверху, ответил Маэт. Наверху, удивился молодой человек и показал на темный прямоугольник почти под самой крышей, там же окно. Ну и что, не боятся, что туда залезут? Все же просматривается, рассмеялся Маэт. Вот там стражник, а еще один с другой стороны. Им отлично видно стену. Даже если кто-то прилетит, они увидят его. Михаил подошел к самой башне и провел рукой по кладке. Между камнями были щели, достаточные, чтобы зацепиться пальцами, если пальцы очень сильные. Затем еще раз посмотрел наверх. Стражникам действительно было видно все, как на ладони, даже ночью, потому что башня неплохо освещалась. Он вернулся к друзьям. «Интересно было бы попробовать залезть», — сказал он, рассчитывая на свой амулет, который увеличивал физическую силу. «Но зачем?» — удивился Маэт. «За деньгами», — ответил молодой человек. «Как это?» — изумились оба его друга. «Ты собираешься ограбить Бинтеров, как обычный вор?» Он нахмурился. Ему, как и многим другим в определенных ситуациях, не нравилось, когда вещи назывались своими именами. «Где они взяли эти деньги?» — спросил он. «Собрали со своих провинций, вероятно», — ответил Маэт. «Почему это из их провинций? Кому принадлежат эти земли?» «Ранигу королю». «Вот». Михаил поднял вверх указательный палец. «Они почему-то собирают деньги с земель короля и кладут их в свой карман. А кто законный король?» «Ты». «Значит, чьи это деньги?» «Твои», — неуверенно ответил Маэт. «Правильно. И есть еще одна вещь, очень важная». «Какая?» «В одной далекой стране жил человек. Его звали Ленин. Странное такое имя, если вдуматься. Так вот, он задумал заговор, очень большой заговор, а возможности у него были маленькие. И тогда он собрал своих соратников и сказал им, что для достижения цели хороши все средства. После этого заговорщики грабили караваны с деньгами, как обычные разбойники, чтобы оплатить свой заговор. Он удался?» – спросил Торг. «Да, ГМ, но они нас увидят, если мы полезем на стену», – заметил Маэт, которого уже больше волновали мысли об успехе заговора, чем о том, пристало ли красть дворянину даже с разрешения наследного принца. «Полезу лишь я, вы останетесь внизу. Моей невидимости при таком расстоянии до стражников, я полагаю, хватит, меня не должны заметить. Единственное, в чем я не уверен, хватит ли у меня сил забраться туда, но это легко проверить. А что будем делать мы?» Поинтересовался Маэт. «Еще не знаю. Ждите тут, нужно сначала все проверить». Маэт и Торг кивнули. Кивок Ферина-младшего был несколько неуверенным, а Торка – совершенно безмятежным. Казалось, его нисколько не волновало предстоящее мероприятие. Михаил, однако, задумался. Ему не нравилось то, что он был вынужден предпринять. Его тяга к безопасности сначала породила несусветную ложь, а теперь вот дело дошло до воровства в крупных размерах. Возможно, и это не конец. Вообще-то он уже размышлял над проблемой сбора денег для финансирования заговора. Сначала задумался над изготовлением и продажей амулетов. Но двухфункциональные стандартные амулеты стоили недорого. Нестандартные и трехфункциональные он массово создавать не мог, слишком опасно. Они могли привлечь нежелательное внимание. Затем самозванный принц предположил, а не развернуть ли какое-то технологическое производство, о котором он, землянин, знает больше, чем жители мира гор. Но производство требовало времени, его ни у кого не было. Он явно поторопился признаться друзьям в своем королевском происхождении. Наконец, он спросил себя, каким образом можно достать деньги в кратчайшие сроки. Ответ был ясен: либо занять, либо украсть. Занимать ни у кого не хотелось, оставалось второе. И это второе в данный момент предстало в виде неровной стены, на которую следовало забраться. Михаил активировал невидимость и снова подошел к стене. Нащупал пальцами первый выступ, подтянулся. Потом опять и опять. Иногда выступы были такими большими, что можно было даже поставить ногу. Но он не обманывался, не будь с ним добавочной силы. Этот трюк со стенолазанием удался бы лишь после многомесячных тренировок, если удался вообще. Впрочем, и сейчас он продвигался очень медленно, с огромным трудом. Вот он миновал половину пути, еще немного, вот удобное место для отдыха, можно опираться на ноги. Как и ожидалось, никто из стражей не обратил на него внимания, хотя он был под грубоватым, некачественным, просто-таки дилетантским покровом невидимости. Михаил передохнул, сделал последний рывок и достиг окна. Там была решетка. Молодой человек вздохнул. Он и раньше подозревал, что в ремесле вора нет ничего легкого, но теперь убедился в этом на примере своих уставших рук. Конечно, если бы он был эшибом высшего уровня, то мог бы попробовать изменить свойства решетки, хотя бы временно. Но он, тот, кто есть сейчас, никаких преобразований или изменений, только лишь одно желание, как бы не упасть. Михаил решил хотя бы осмотреться, раз уж оказался здесь. Схватившись руками за решетку, подтянулся и сделал два открытия. Первое, неприятное, и второе, приятное. Неприятное открытие. За решеткой находилась какая-то странная Ти. Она была большого размера, явно искусственного происхождения и охватывала собой все помещения. Приятное открытие больше походило на банальное везение, толстая решетка была ржавой. Неизвестно, сколько лет или веков она служила верой и правдой, но, похоже, срок службы подошел к концу. Михаил с его физической силой мог бы попробовать погнуть ее или поломать. Решив сначала разобраться с решеткой, он поднатужился и, упираясь ногами в один из выступов, попытался отогнуть центральные прутья так, чтобы можно было протиснуться в получившееся отверстие. К его разочарованию, ничего не получилось. Ржавая решетка все еще сохраняла достаточную прочность. Новоявленный вор воспринял это философски, ему не всегда должно было вести. Поэтому, не предаваясь бесцельному огорчению, он решил изучить странную Ти. Ничего не оставалось, как послать вперед щуп. Вскоре он обнаружил источник Ти. Это был непонятный предмет, который лежал на небольшом постаменте посередине комнаты и формировал объем Ти довольно большого радиуса. Михаилу понадобилось некоторое время, чтобы разобраться с предметом. Он представлял из себя двухфункциональный амулет, который заряжался не сам, это должен был делать и шип, и, видимо, регулярно. Первой функцией амулета выяснилось сразу же. Определять, кто попал в поле действия, и шип, не и шип или, возможно, и шип, которому разрешено приближаться к амулету. В случае, если и шип не опознан как свой, должна была включиться вторая функция, назначение которой было не вполне понятно. Но, скорее всего, она не сулила нарушителю ничего хорошего. Даже если бы ему удалось как-то преодолеть решетку и попасть внутрь, имело ли смысл это делать? Вдруг этот странный амулет сумеет распознать в нем Ишиба, тогда его жизнь не будет стоить и ломаного гроша. Так и не приняв никакого решения, Михаил начал спускаться. Спуск ожидаемо занял больше времени, чем подъем. Последние месяцы научили его брать за основу планирования пессимистичные оценки. Спустившись, он побрел в тень дерева, где находились его друзья. «Ну как?» – нетерпеливо спросил Маэт. «Можно туда забраться?» «Можно, но мешают две вещи. Ржавая решетка и странный амулет. От амулета не знаю, чего ожидать. Решетку можно перепилить», – все еще с энтузиазмом произнес Маэт. «Будет слышен скрежет пилы», – спокойно заметил Торг. «Стража его услышит». Михаил кивнул. «Решетка – это не главное, даже шум от пилы – не главное. Главное – этот амулет». «Тогда не рискуй», – сказал Торг. «Зачем этот риск нужен?» Принц улыбнулся. «Не ожидал услышать такое от наемника. Вы же рискуете именно за деньги. Но мы же не принцы, а обычные люди. Если обычные люди рискуют просто за деньги, то принцы могут рисковать за большие деньги», – еще шире улыбнулся Михаил. «В самом деле, был ли у него выбор? Многие могут сказать, что выбор есть всегда. Брать или не брать, делать или не делать, бежать или стоять на месте. На самом деле это не всегда так. Возможно, на каком-то этапе своей жизни человек действительно совершает выбор. Но затем этот выбор уже не оставляет ему никаких шансов, если человек хочет быть последовательным. Например, кто-то решает стать хорошим танцором. Следствием этого выбора становится необходимость в ежедневных тренировках. Человек, конечно, может выбирать, тренироваться ли ему каждый день или нет, но это ни к чему хорошему не приведет. Его первоначальный выбор уже сделан, дальше выбирать нет смысла, нужно тренироваться каждый день. Вот и Михаил имел неосторожность объявить себя принцем. Это само по себе подразумевает большие риски в обмен на большую награду. Тут уже не нужно выбирать, нужно лишь соизмерять степень рисков и награды. Награда в данном случае была велика, риск того стоил, и выбор был уже сделан. Самозванный принц это отчетливо понимал, и в своих решениях не мог идти против логики, даже потакая собственному страху. Можно ли сейчас достать пилу или придется отложить попытку забрать у бинтеров деньги? «Пилу я найду», — ответил Торг. «Нужно только сходить в ремесленные кварталы. А с шумом что будем делать?» — поинтересовался Маэт. «Шум тоже не проблема, очевидно». Наемник продумал и этот вопрос. «Заглянем в один из трактиров, наймем кое-кого для громкой потасовки перед башней. Если Ксант будет работать быстро, то как раз успеет перепилить решетку к тому времени, когда стража разгонит сброд. Но, может быть, нужно отложить это до завтра, будет больше времени для подготовки». «Здесь нет особенной подготовки», — возразил Михаил. «Нужна пила, большая сумка, телега и кричащая толпа. Если удастся найти это в ближайшие час-два, то откладывать ничего не будем. Самозваный принц очень хотел сделать все сегодня, потому что не был уверен, что завтра сохранит кураж. Тот амулет откровенно пугал его. Он ясно сознавал, что у него было преимущество перед обычными ворами и перед ишибами. Невидимость, возможно, вообще неизвестная в мире гор, позволяла ему незаметно преодолеть открытое пространство, а идеально и механически однородно скрытый обдавал шансы на то, что амулет башни не воспримет его как ишиба. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью. Через полтора часа все было готово. Торг показал потрясающие знания окрестностей и сомнительных личностей. Под сенью деревьев в одном из переулков покоилась телега, в руках Михаила была пила, а на плече висела сумка. Когда он начал подниматься по башне, то слышал приближавшийся гомон толпы. Это заставило его торопиться. Странная компания из 10-12 человек достигла площади, когда принц уже был рядом с решеткой. Он отчетливо слышал сначала крики, потом звуки ударов, а потом лязг железа. Как и было запланировано, подгулявшая компания начала драку прямо перед башней. Пилить без существенной опоры под ногами было исключительно трудно и неудобно. Михаил одной рукой держался за решетку, а другой орудовал инструментом. Он очень торопился. Стража бинтеров, видимо, имела специальные инструкции насчет подобных происшествий. Не успела драка как следует начаться, а оба ближайших стражника уже подняли тревогу. Самозванному принцу нужно было успеть перепилить решетку до того, как прибудет усиленная стража. Пила быстрее замелькала в его руке. Скрежет ее зубьев о металл прутьев был полностью заглушен криками толпы и звоном оружия. Вот лопнул один штырь, потом другой, потом третий. Он был уже готов праздновать победу над ржавой железякой, как вдруг стало ясно, что радоваться преждевременно. Решетка, как оказалось, проржавела больше, чем он рассчитывал. Ячейка, за которую Михаил держался, внезапно лопнула с мелодичным звуком. Больше не было опоры, и, по всем законам физики, предводитель группы экспроприаторов устремился вниз, сжимая в одной руке пилу, а в другой – фрагмент злополучной решетки. Время свободного падения тела с высоты 20 метров занимает пару секунд. Для стороннего наблюдателя это очень мало, но для человека, которому принадлежит данное тело, пара секунд может показаться вечностью. Вор-неудачник не был исключением. Перед его мысленным взором промелькнула вся жизнь. Но если быть точным, то именно та ее часть, которая имела отношение к спасению. Даже в состоянии полета вниз Михаил сохранял присущую ему рациональность. Когда твоей жизни угрожает опасность, то не имеет смысла думать, например, о детских переживаниях или о близких людях. Нужно вспоминать лишь то, что могло бы помочь в данной ситуации. Конечно, на анализ происходящего и изобретение новых хитроумных путей выхода из кризиса времени не всегда хватит, а вот извлечение из памяти предыдущего опыта, который окажет немедленную помощь, может быть очень кратковременным процессом. Он сразу же отпустил и пилу, и решетку, пытаясь схватиться за стену башни или хотя бы прижаться к ней, чтобы затормозить падение. Пару раз ему даже удалось нащупать что-то вроде выступа, но скорость была велика, и закрепить успех он не смог, сорвался в обоих случаях. Но это слегка погасило скорость, и, возможно, в сочетании с амулетом спасло ему жизнь. Новоявленный вор приземлился на спину. Он изо всех сил старался сберечь голову от удара, поэтому непосредственно перед соприкосновением с землей слегка согнул шею. Его амулет, как и было задумано, перераспределил силу удара по всей площади тела, за исключением головы. Но все равно падение едва не вышибло из него дух. Рядом с лязгом приземлились решетка и пила. Несколько секунд Михаил не мог не только двигаться, но и дышать. Полежав немного, он удивился, что ни Торг, ни Маэт не бегут к нему, но потом понял, что они не видели падения. Даже при ударе о землю его амулет работал исправно и поддерживал режим невидимости. Удар пила и решетки о каменистую землю тоже не привлек ничьего внимания. Они упали прямо за спинами людей в доспехах, изо всех сил изображавших драку. Доспехи и оружие гремели так, что два резких звука не особенно выбились из общего ряда. Со стоном молодой человек приподнялся. Болел каждый сантиметр его тела. Но, похоже, ничего не было сломано. Он бы полежал еще немного на земле, но из толпы раздались крики. «Стража! Стража!» Охрана Бинтеров отреагировала довольно быстро. Похоже, что к месту драки приближался целый отряд. Михаил подумал, что Торг вряд ли заплатил массовке за реальную схватку с хорошо вооруженными и обученными стражниками. Поэтому ему следовало как можно скорее убираться от башни, прихватив с собой решетку и пилу. Возможно, в других условиях странное шатающееся расплывчатое пятно и привлекло бы чье-то внимание. Но сейчас толпа, еще минуту назад увлеченно дерущаяся, мигом забыла прежние распри, сплотилась и стала медленно пятиться прочь от приближавшихся стражников. Им было не до того, чтобы оглядываться по сторонам. К тому же, самозваный принц старался держаться в тени от фонарей, а решетка и пила были скрыты объемным полем его невидимости. Он сумел дохромать до Торка и Маэта, находившихся с телегой в одном из дальних переулков как раз к тому моменту, когда толпа перешла в откровенное бегство, а стражи бросились за ними. Оба приятеля были очень удивлены, увидев Михаила, который отключил невидимость. «Что произошло?» – взволнованно спросил Маэт. «Я сорвался. Возьми это и положи на дно телеги». Ферин-младший принял пилу с решеткой. «Можешь продолжать?» – поинтересовался Торг. «Или отложим? Откладывать нельзя», – поморщился Михаил. «На рассвете все увидят, что решетки нет. Неизвестно, что предпримут бинтеры. Они поймут, что кто-то сумел снять ее незаметно. Сейчас наш единственный шанс взять хоть что-то». Маэт смотрел на него с неприкрытым сочувствием. «Продолжайте ждать здесь, постараюсь вернуться с золотом», — добавил принц. Руки и ноги все еще плохо слушались его, но он принял решение немного отдохнуть уже в самой башне. Если, конечно, враждебный амулет позволит. Впрочем, сразу подойти к хранилищу ему не удалось. Стража возвращалась. Видимо, они решили не преследовать пьяную толпу и довольствовались лишь ее бегством. Это было хорошо. Теперь, в отсутствие арестованных, никто не мог бы выйти на след Торка, как главного нанимателя. Подождав, пока стража исчезнет из вида, принц двинулся дальше. На этот раз подъем дался еще тяжелее. Множественные ушибы не позволяли ползти по стене с прежней скоростью. Он чувствовал, что даже несмотря на чудесные свойства амулета и его способности ушиба, усталость накапливается. С мыслями, что поторопился с восхождением, Михаил все-таки достиг проема окна. Странная Ти была на своем месте. Молодой человек почувствовал, что его руки начинают дрожать. Эта дрожь отнюдь не была вызвана усталостью. Он снова подумал о том, чтобы отступить. Если амулет башни распознает в нем Ишиба, то его карьера принца, возможно, закончится, не начавшись. Но тут же одернул себя, успеху дела подобные мысли не способствовали. Это все равно, что идти по канату над пропастью, разглядывая дно во всех подробностях. Медленно он просунул руку в проем. Ничего не произошло. Михаил подтянулся и стал вползать в башню, готовый в любую секунду резко отпрянуть. И даже, если понадобится, снова прыгнуть вниз вдоль стены. Но все было спокойно. С его сердца словно упала глыба камня. Он только сейчас почувствовал, что может свободно дышать. Медленно заползая в башню, в конце концов, оказался в комнате целиком. Затем огляделся. Одно дело условно смотреть на золото, видя его тип посредством щупа, и совсем другое – видеть благородный металл своими глазами. А в комнате находилось именно золото и еще редкие камни. Ценности были аккуратно сложены в 5 сундуков, стоявших не вдоль стен, а как раз посередине помещения вокруг странного амулета. Михаил решил амулет не трогать и, на всякий случай, держаться от него подальше. Вдруг вблизи его Ти работает лучше, чем на расстоянии. Он подошел к ближайшему сундуку и принялся набивать сумку его содержимым. Она была вместительна и прочна, что особенно важно для переноски золота. Эта работа не требовала повышенного расхода сил, наоборот, делая ее, молодой человек отдыхал. К его разочарованию, в сумку вместилась лишь небольшая часть содержимого сундука. Ночь обещала быть трудной. Его утешало только одно. Невидимость полностью скрывала достаточно объемную поклажу. Идею спускать сумку на веревке он забраковал, сама по себе, без его прикрытия, сумка была бы слишком заметна. После первых пяти путешествий к телеге и обратно Михаил в полной мере оценил трудности воровского промысла. Возможно, так интенсивно физически он еще никогда не работал. Последние ходки делал уже бездумно, механически. Он превратился в ломовую лошадь, переносящую золото. Хотелось лишь как можно скорее упасть, не двигаться и забыться сном. С первыми лучами солнца тяжелая повозка уже заезжала во двор Ференов. Они вынесли все. «Что вы это делаете?» – спросил Ранел. Он вышел прямо в пижаме, привлеченный звуками разгрузки. «Где вы были всю ночь?» «Доставали деньги для снаряжения и наемников», – ответил Михаил, который в разгрузке не принимал участия, а сидел прямо на земле рядом с телегой. «Много достали?» «Полную повозку золота». «А вого, кто вам занял столько?» «Бинтеры», — улыбнулся Маэт. «Бинтеры, эти скряги, вы их ввели в курс дела и пообещали отдать им часть страны во временное пользование?» «Да», — ответил Михаил, — «только пожизненно. Ту небольшую часть страны, которая как раз находится под тюрьмой». Глава 23. Как правильно одеваться? Обычный портной сначала шьет одежду, а потом ее продает. Хороший портной сначала продает одежду, а потом ее шьет. Портной Заунд, клиенту, который не хочет платить вперед. Михаил, Ферин-младший и Торг проспали полдня после ударного ночного труда. Когда они проснулись, наступало время подготовки к званому ужину. «Мы совсем забыли одеть тебя нормально», — сказал Ранел Михаилу. «Камзолы мои-то не очень хорошо сидят на твоей фигуре. Нужно поискать что-нибудь получше. На тебя должны обращать внимание. Они должны запомнить того, кого вскоре узнают как принца. Наверное, уже не успеем», — ответил молодой человек. «Я ведь еще собираюсь посетить лавки для ишибов. Меня интересуют кое-какие свитки. Это очень важно. Ничего, были бы деньги, а успеть можно все. Денег было навалом. Нужно отправиться к Заунту сейчас же», — произнес старший Ферин. «Кто это?» — спросил молодой человек. «Самый лучший портной столицы. Он обшивает всю верхушку знати. Конечно, ничего нового сделать Заунт уже не успеет, но у него обычно запасено изрядное количество готовых вещей, как раз для подобных случаев. Правда, цены кусаются». «Отец прав», — подтвердил Маэт. «Поспешим, я провожу тебя к нему. Меч, нужно еще выбрать придворный меч и ножны», — воскликнул Торг, всегда первым делом заботившийся об оружии. «Побогаче. Зачем мне богатый меч, если он будет в ножнах?» — усмехнулся Михаил. «Все увидят рукоять». «Торг прав», — подтвердил Ранел. «Так что вам еще придется нанести визит оружейнику». Михаил, Маэт и Торг спешно покинули дом в старенькой фамильной карете Ференов. У них оставалось еще несколько часов до начала ужина. Маэстро Заунд был не в духе. Жемчуг, который он обычно получал с караванами, на этот раз оказался совсем не того качества, которое требовалось. Он, Заунд, не сможет выполнить заказы одной даллы и двух тагга на высшем уровне. Маэстро рвал и металл. В этот несчастливый для него день дверь мастерской распахнулась, и на пороге возникла компания из трех человек. Как мгновенно отметил портной, все они были одеты безобразно. Заунд изумленно воззрился на них. Он узнал молодого Ферина и очень хотел знать, что привело к нему человека, который славился постоянным отсутствием денег. «Нам нужен хороший камзол», — сказал ему Маэт, приблизившись. «Очень хороший», — пробасил Торг, сурово посмотрев на портного взглядом морского волка. Маэстро закашлялся. После общения с верхушкой дворянства, никакие взгляды обычно не производили на него впечатления. «У меня сейчас ничего нет», — фальцетом воскликнул он. «Недавно был праздник у Далла Раун. Мои склады опустели». Тонкий голос Заунта контрастировал с тучной фигурой. Михаил внимательно разглядывал портного. Он был удивительно похож на сотника Манка, коменданта крепости Зар, не только лицом, но и голосом и манерой движений. Могло ли это быть случайным? Михаил проверил Ти Заунта. По некоторым свойствам Ти этого мастера очень сильно походило на Ти сотника Манка. Они были определенно родственниками, причем ближайшими. «Как это ничего нет?» – переспросил Маэт. «Нам нужен всего лишь один камзол вот на этого господина, а заплатим мы немедленно полную цену». Заунд скользнул профессиональным взглядом по Михаилу. «Нет у меня камзола для этого господина», – ответил он, не особенно даже поверив в слова о деньгах. «Ведь с дворянами нужно было держать ухо востро. Пообещают стрик раба, заберут товар, а потом выплачивают долги годами. К тому же у портного не было недостатка в спросе, поэтому и предпочитал известных, богатых и очень знатных покупателей. А продай он что-нибудь одному из Ференов, это не принесло бы ему никакой славы. У Майта, очевидно, не было особенного опыта общения с продавцами, поэтому Михаил решил взять дело в свои руки. Наблюдая за выражением лица портного, молодой человек примерно догадался о ходе его мыслей. «А это что за камзол?» Он ткнул пальцем в великолепное белое одеяние, висящее на манекене. «Это для Даллах Рост», — воскликнул портной. «И вообще, не твой размер, как же не мой?» — пробормотал Михаил, подходя поближе. «Позволь-ка примерить, это невозможно», — воскликнул Заунд, грудью заслоняя камзол. «Наше семейное правило гласит, что камзол может одевать только владелец и никто другой. До свидания, господа. Сегодня я ничем не могу вам помочь». «Семейное, значит?» — протянул Михаил. «А кто же твои родители?» «Знаменитый портной Руанг, ты почтенная топера», — гордо ответил Заунд. «Вот как», — произнес молодой человек. «Тебе определенно повезло с родственниками. Скажи», — он повернулся к Майту, — «а рожденные вне брака пользуются тут уважением?» «Я имею в виду, рожденные в браке, но не от мужа, а, скажем, от любовника. Репутация известного и уважаемого человека, как правило, сильно страдает, разумеется, когда и если такое вдруг выясняется», — ответил тот. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто так, интересно стало», — сказал Михаил. «Вот смотрю на этого уважаемого, известного человека и думаю, что он, поистине пример добродетели. Несомненно, он добродетелен не только сам, но этим же может похвастаться и вся его семья». Портной с недоумением слушал похвалы молодого человека. «С другой стороны», — продолжал тот, — «есть семьи, которые не могут похвастаться устойчивой моралью. Причем, это иногда даже передается от отца к сыну. Возьмем, к примеру, семейство Манг. Не удивлюсь, что отец сотника, несущего службу в пограничном гарнизоне, тоже совершал кое-какие грешки в свое время, хотя до сына ему далеко». Маэт и Торг с непониманием смотрели на Михаила. Смысл его речи ускользал от них. Но если бы они взглянули в этот момент на портного, то догадались бы, что все это неспроста. Заунд побледнел как полотно. Он отлично знал, кто его настоящий отец. Известный столичный мастер приходился сводным братом сотнику Манку. И кроме отца сотника, матери портного и его самого об этом не подозревала ни единая душа. Так Заунд думал до сегодняшнего дня. «Манг – очень почтенная фамилия», – пробормотал он. «В прошлом они делали очень много заказов, как у меня, так и у моего отца». «Конечно», – сказал Михаил, внимательно наблюдая за портным. «Может быть, они еще будут делать заказы, и остальные фамилии тоже будут делать заказы, если я получу камзол». Ни Маэт, ни Торг не увидели никакой связи между заказами и камзолом Михаила, но портной увидел. «Я могу подобрать для господина кое-что», — пробормотал он, — «но только не этот. Этот камзол сшит по мерке Даллах Рост. Он будет тебя полнить, к тому же,